Глава 54. «Зайди ко мне», — сухо произнес Харченко и положил трубку. По голосу начальника нетрудно было догадаться, что он чем-то недоволен. Впрочем, это входит в служебные обязанности любых руководителей. Петелина поднялась в кабинет полковника юстиции, Юрий Григорьевич хмурился больше обычного. Он указал подчиненный на стул, а сам встал. «Елена, ты по своей прихоти организуешь слежку за генерал-майором Министерства обороны и даже не соизволишь проинформировать меня?» «Слежку за генералом? О чем вы, Юрий Григорьевич?» «Своими действиями ты ставишь меня в крайне неловкое положение». «Я не понимаю, объясните». Петелиной приходилось крутить шеи и смотреть снизу вверх, чтобы следить за перемещениями начальника по кабинету. Такой прием она сама использовала на допросах. «Генерал Баюкин», — Харченко резко наклонился к Елене и впился острым взглядом. «Вижу, что мне объяснять ничего не требуется. Объяснение я намерен услышать от тебя. На каком основании ты установила слежку за квартирой генерала?» Петелина поняла, в чем проблема. «Я объявила в розыск Алексея Баюкина. Это сын генерала Константина Баюкина. Я предупредила ОВД по месту жительства генерала, что сын может появиться на его квартире». «Прекрасно. Они поставили к подъезду генерала полицейский фургон с желтой полосой полиции. На второй день на него обратили внимание. И знаешь кто? Наши коллеги, следователи из военной прокуратуры. Далее вопросы начальнику ОВД. Он показывает бумагу нашего ведомства. Мне звонят и спрашивают, а я не знаю, что ответить. Ты считаешь это нормально?» «Алексей Баюкин подозревается в серьезном преступлении. Почему я об этом ничего не знаю?» Елена вспомнила про чертов патрон от Ерыгина, флешку и требования Гомельского. «Возможно, Алексей Баюкин и ни при чем. Мне нужно было с ним побеседовать». «Елена Павловна!» Харченко сел за стол и хлопнул ладонями о столешницу. Видно было, что начальник отходит. «Я тебе доверяю, но прошу об одном. Не ставь меня в дурацкое положение. Ты могла просчитать, как будет выполняться твое задание, и предвидеть последствия». «Юрий Григорьевич, следователей военной прокуратуры я не могла предвидеть. Что они там делали?» «В Министерстве обороны сейчас расследуется хищение квартир, предназначенных для военнослужащих. Дело серьезное. Генерал Баюкин под подозрением, но никаких счетов и наличных денег у генерала не обнаружено. Поэтому следователи и не спешат с конкретным обвинением. Они даже поинтересовались у меня, нет ли у нас что-нибудь на генерала. И что я должен был сказать?» «Юрий Григорьевич, кто как не вы может найти выход из сложной ситуации?» Лесть подействовала. Полковник откинулся на спинку упругого кресла и качнулся туда-сюда. «Да, я напустил тумана. Для начала выудил информацию у них». «И что?» «Генерал Баюкин лишь винтик в сложных махинациях. Руководит всей схемой некий гражданский, опытный и умный, но кто он, неизвестно. Через генерала следователи хотят выйти на организатора. Ты расследуешь убийство, я знаю, но тебе что-нибудь попадалось об этом мошенничестве?» «Об этом нет», — вырвалось у Петелиной. Она сразу вспомнила проблему бывшего мужа. Сергей Петелин тоже пострадал от мошенников. «Если найдешь, мы должны поделиться». «Да, конечно». «Кстати, генерал Баюкин уже знает, что под него копают, и позаботился о хорошем адвокате. Знаешь, кого он выбрал?» «Твоего старого знакомого, Дениса Гомельского». Елена вздрогнула и опустила глаза. «Лучше бы я никогда не знала Гомельского».